Матерь Агни-йоги. Самое трудное искусство – это умение обращаться с людьми. И научить нужно, и указать на недостатки или ошибки нельзя, ибо обидятся тут же, и нужно помочь, пояснить и продвинуть. Мы стараемся избежать прямых указаний, особенно критики, не говоря уже о недопустимости осуждения. Осуждение отталкивает сильнее всего, даже на расстоянии. Видеть, знать, чувствовать недостатки человека и все же не осуждать — свойства архата. И прохожих близко к сердцу допускать нельзя. И так не хочется видеть в подходящих только прохожих, ибо среди них могут быть и сопутники, и друзья. Также невозможно подавлять людей и громадой доверия. Из необоснованного доверия родится предательство. Овладение искусством подхода к сердцам человеческим достигается опытом и любовью.